Глава 18. ЦПНМ. Как только он закрыл за собой дверь, в помещении стало значительно темнее. Только дыры, пробитые пушкой титана, давали хоть какое-то освещение, но и их хватало, чтобы оценить всю плачевность положения, в которое они попали. Из 500 осталось меньше 50. Демон лично пересчитал всех по головам, но это было не самое худшее, связь не работала. Совершенно. А даже в зоне прямой видимости он мог общаться только голосом. Что-то опять изменилось. Люди создали способ глушения песни. Если это не переломный момент в войне, то как это еще назвать, неизвестно. Хорошо, хоть с каннибалами у них не лады. Когда одну сторону возглавляет амбициозный, не слишком умный правитель, это всегда плохо для его сограждан. Глава военных тупым вроде не был, особенно если судить по технике. Но сдавать свои позиции не мог. Вот только что они забыли на этом заводе? Что такого важного рассчитывали получить? Демон вспомнил недостроенный танк с рельсовым орудием. Появление такой техники на поле боя совершенно точно повлияло бы на исход любой битвы, если его закончить и улучшить защиту. Но тогда зачем военные уничтожили сборочный цех? Не намеревались здесь обосновываться? Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Аккуратно подойдя к ближайшей дыре, повелитель выглянул наружу. Бой продолжался. И хотя видно было совсем немного, он прекрасно понимал, что закончится все не скоро. Сколько людей сейчас участвуют в битве с обеих сторон? Под 2000? Ну, если примерно. Хотя, вспоминая колонну бронетехники с юга, БТРов почти не было. Только танки да машины поддержки. А вот каннибалы пришли большим войском, правда, почти без техники. Только бетонные передвижные крепости, легко прошиваемые танковыми снарядами. Он усмехнулся. «Сожрите друг друга, нам больше места останется». А вот только останемся ли мы в этой битве? «Повелитель!» Шепотом позвала его уже очухавшаяся Инна. «Что будем делать дальше?» «Осмотритесь, егерь, возьми на себя правый коридор. Жанна, иди по левой стороне, не высовывайся. Тут слишком темно, чтобы отходить далеко». «Что мы будем делать? Ждать, пока закончится бой снаружи?» «Не только. Мы будем готовиться к побегу. Оборону тут нет смысла держать». «Значит, ищем пути к отступлению? Но куда?» В голосе хозяйки он расслышал нотки отчаяния. «Завод со всех сторон окружили войска противника». «Успокойся. У любого здания, особенно такого большого, должны быть коммуникации, канализация, вентиляция, водопровод, в конце концов». Как можно увереннее ответил демон. «Ищите люки и лестницы в подземные сооружения». «А вы?» – не поняла Инна. «Я останусь здесь для прикрытия. Вряд ли войска противника есть внутри. А вот снаружи...» Он ткнул пальцем в стену. «Их тысячи!» «Так что я единственный, кто в состоянии удержать их при атаке». «Одного я тебя здесь не оставлю», — уверенно сказала Жанна, демонстративно садясь прямо на пол рядом. «Ты сегодня рискуешь собой каждую минуту и абсолютно не думаешь, что станет, если погибнешь». «Хорошо. Оставьте тяжелораненых, остальные на разведку. В двери наружу не суйтесь, по ним нас могут вычислить. По возможности старайтесь не шуметь. И считайте шаги, чтобы запомнить дорогу». В результате набрался десяток бойцов с интеллектом не ниже 80, которые распределились по группам. Егерь взял с собой троих, столько же собрала Инна. Демон с надеждой смотрел, как его братья и сестры расходятся по коридорам огромного цеха. Из-за темноты его границы даже не угадывались. Но, судя по размерам завода, это был центральный блок. Единственное, что сильно смущало сияющего, так это разница в оборудовании. В помещении снаружи были почти понятные роботизированные станки, конвейерная сборочная линия с тысячей рук, роботов, которые выполняли все необходимые операции. Здесь же несколько больших коридоров, утопающих в черноте. Под каждым из них шла движущаяся лента. Даже не из резины, а из какого-то странного материала, черного, как и все остальное в этом цеху. Они сливались, подходя к воротам в следующее помещение. Вот только потом снова разветвлялись. Не похоже было, чтобы они выпускали однотипные детали. Но именно так работает большинство станков, значит, тут было что-то другое. Демон выругался, гадать, что ждет его братьев и сестер в черноте коридоров, не было никакого смысла. Связи жутко не хватало. Сейчас он мог бы взять под прямой контроль сразу нескольких братьев и пройтись по зданию, видя все их глазами. Но оставалось только сидеть смирно у стены и дожидаться отчета. У слишком толстой для завода стены. Он еще раз посмотрел на дыры. Метр. Зачем нужна такая толщина? Это же не крепость. Задавленный крик из правого коридора заставил его немедленно отвернуться от тусклых полосок света. Зрение, подгоняемое наномашинами, мгновенно приспособилось. Вот только бойцы были слишком далеко. Разрываясь между желанием ринуться на подмогу и остаться на защите, демон до крови прикусил губу. Она тут же затянулась, но эффект был достигнут. Успокаиваясь, повелитель остался в защите. От этого зависела жизнь всех. Спустя минуту к нему вернулась пара сильно потрепанных братьев. Они выглядели так, будто побывали в пожарище. Обгоревшая одежда свисала лохмотьями. Но это было не самое страшное. Они тащили на себе егеря, то, что от него осталось. Помощнику досталось больше всех, кожа покрылась черной коркой. Лицо превратилось в жуткое месиво. «Что случилось?» — взволнованно спросил демон. «Там что-то непонятное, жуткое!» — сбивчиво залепетал один из братьев. «Стоп, по порядку. Что произошло и где?» «Мы спокойно шли по коридору. Старший выбирал дорогу, а потом вспышки, и вот...» «Сколько вы прошли до вспышки?» «Шагов 100, может, 120. Мы двигались по правому коридору, но все время придерживались левой стороны на всех поворотах». «Понятно. Как много развилок было?» «Не знаю. Старший считал, а я не запомнил». «Балбес. Ладно. Это 100-200 метров, совсем немного, хоть и в такой темноте». Демон наклонился к егерю, тот был в критическом состоянии, но жив. «Свет, спасибо, что подсказал взять ему высокую регенерацию и дублирование органов. Будет сложно, но постепенно он поправится. Может, даже конечности отрастут». Обнадеживающе улыбнулся повелитель. Вот только сам прекрасно понимал, что ничего из этого не случится. Шанс, что егерь выживет, еще был, но вот на восстановление конечностей не было даже надежды. «Что будем делать?» — аккуратно спросила Жанна. «Просто не пойдем правым коридором, не знаю, что там. Но слишком опасно, чтобы просто так соваться. Подождем, когда вернутся другие группы». И он в самом деле дождался. Окровавленный и обгоревший, спустя минуту вернулась одна из сестер, ушедших с Инной. Демон бросился ей навстречу, едва успев подхватить во время падения. Женщина была не в состоянии сказать ни слова. Только дрожала всем телом, корчась от боли. Ей повезло больше егеря, но регенерация и выносливость были вкачаны на минимум. «Ты меня слышишь? Понимаешь? Кивни, если слышишь!» — настойчиво просил повелитель, глядя в лицо девушки. Та с некоторым трудом наклонила голову. «Хорошо. Инна мертва. Отлично. Она ранена? Сильно? Вас поразил внезапный огонь?» Он старался задавать вопросы, не требующие развернутых ответов. Только «да» или «нет». Расспрашивать ее в таком состоянии было бессмысленно. Первый уровень регенерации не давал ей умереть, но не более. «Я должна сходить за ней», — уверенно сказала Жанна, подходя к началу коридора. «Я бессмертная. Что бы там ни случилось, справлюсь». «Нет», — решительно оборвал ее демон, кладя раненую к остальным. «Ты останешься здесь и будешь караулить. Судя по всему, это что-то резкое, внезапное. Ты можешь не справиться. Останешься на месте, и от тебя останется только обгоревшее пятно. Я же могу за счет восприятия предугадать опасность, да и расстояние маленькое. Если противники прорвутся в первый цех, я услышу и смогу прийти. Ты же не хочешь оставлять там Инну? Или не хочешь лишаться единственной перспективной сестры, поднявшейся до хозяйки? И то, и другое, честно признал повелитель. Если ты испытываешь стыд за то, что забрал себе все наномашины... О чем ты? Он искренне удивился. Я поступил верно, даже вопрос такой не стоит. Но жизнь каждого старшего стоит сотен низших. Ты же это понимаешь? Да, да, я понимаю тебя, кивнула девушка. Иди, если будет нужна помощь, мы позовем. Хорошо. Сияющий видел в девушке сомнения, но думать об этом сейчас не хотелось, да и некогда было. Если Инна обгорела с ее низкой регенерацией, это может привести к смерти. Нужно было как можно быстрее вытащить хозяйку, в какой бы передряге она ни была. Отметя сомнения, он прихватил автомат с единственным магазином и двинулся по среднему коридору, считая шаги. Так же, как наказывал делать подчиненным. Вот только было реально темно. Даже с его обостренным до предела восприятием и видением в трех диапазонах вместо двух ориентироваться было крайне тяжело. Коридор оказался неоднородным, со множеством развилок и ответвлений. Будь у него больше света, возможно, он смог бы двигаться быстрее. Но сейчас постоянное чувство опасности не отпускало его с самого пробуждения, и пока оно себя полностью оправдывало. Единственным ориентиром был шум битвы, идущий из-за спины. Тусклый свет от пробоин стал невиден уже через 50 метров, хотя и гул тоже утихал значительно быстрее, теряясь в коридорах. Остановившись перед очередным перекрестком, демон наклонился, чтобы прочитать уже остывающий тепловой след. Вернувшаяся девушка оставляла за собой окровавленные следы, по которым он шел, но чем дальше, тем тяжелее было ориентироваться. Оглядываясь по сторонам в поисках отпечатков ладоней на стенах, он невольно заинтересовался конструкцией коридора. На первый взгляд казалось, что он сделан из матового пластика. Не имеет никаких дыр или трещин, в общем, просто гладкие стены. Но чем дальше он всматривался, тем отчетливее понимал, это вообще не коридор. Механизм, а скорее устройство, потому как никаких движущихся частей видно не было. Тонкий налет на стенах, который повелитель соскреб когтем, был ему до боли знаком, до очень острой боли преображения. Точно такой же он не раз видел, глядя на себя самого. На то, как наномашины меняют, перестраивая его тело. Судя по всему, его первоначальная транскрипция из кубика была неверна. Это не производство наномашин, это строительство с их помощью. И пусть они были абсолютно другими, не как в человеческом организме, но их можно было использовать, если, конечно, понять, как здесь все устроено. «Кук, что ты можешь сказать мне об этом месте?» – спросил он у ассистента. «Боюсь, ничего, повелитель. В моих базах данных, полученных от разума, нет никаких данных о заводах и производствах с таким оборудованием, даже просто о станках». «Странно, очень. Неужели есть то, чего свет не знает?» – удивился демон. «Или он просто не счел нужным передать своим детям такие знания? Посчитал их опасными?» «Боюсь, мне об этом ничего не известно», – ответил пернатый. «Однако я могу помочь вам советом. Прикладным, даже двумя. Давай, разрешаю. В первую очередь, не рискуйте потреблять наномашины в пищу, они могут получить энергию от ваших клеток и вступить в борьбу с вашими наномашинами. Даже не собираюсь их есть, но спасибо за совет. А второй? Вы уже использовали орудие в качестве плазменной горелки. Если сделать мощность на минимум, то вы сможете освещать ею путь. Туды твое! А раньше ты сказать не мог?» Мысленно выругался демон, тут же подавая энергию на пушку. «Самую малость!» Он был зол скорее на себя самого, что такая простая мысль не пришла ему в голову раньше, да и сам не до конца понимал ее устройство. Но работа в режиме горелки дала результат. Даже слабый зеленоватый огонек ярко вспыхнул, когда она загудела, перегоняя воздух и расщепляя на продукты для горения. С источником света сразу стало значительно веселее. Без труда, найдя следующий отпечаток ноги обгоревшей сестры, он двинулся дальше. Кук помогал, чем мог, активно сканируя коридор и вычленяя самые важные, по его мнению, сведения. Но даже с двумя сотнями восприятия, работая вместе, они чуть не прозевали опасность. Черное пятно на полу, шириной 2 метра, почти не отличалось от аналогичных участков до или после него. Единственное, что его выдавало, неестественная чистота. В коридоре до этого лежал хоть и минимальный слой пыли, а здесь же было чисто так, будто кто-то только что все пропылесосил, помыл и вытер насухо. Не будь поверхность матовой, блестела бы сейчас, как зеркало. Оглядевшись по сторонам, демон не нашел ни одного лишнего предмета, гайки или болта. Однако у него по подсумкам еще оставалась пара патронов. Тратить их на такую ерунду было жаль, но другого прохода поблизости не было. Вцепившись когтями в пулю, демон вывернул ее из гильзы, закрыл пальцем дырку и бросил конус на пол прямо перед собой. Реакция последовала незамедлительно. Черная туча отделилась от стен и потолка коридора. Воздух задрожал, вспыхнул нестерпимо ярко и тут же погас. Глаза, не успевшие приспособиться, не видели, что случилось потом. Но пули на полу уже не было, она будто испарилась. Подумав секунду, он высыпал из гильзы порох и бросил ее на то же место. Прошло мгновение, прежде чем все повторилось. Туча, вспышка, пустота. Все вместе заняло около 3 секунд. Но это было не так важно. Гораздо значительнее оказался просвет между первой и второй вспышкой. Если все верно рассчитать, он успеет. Достав из-под сумка магазин, демон взвесил его на ладони. 70 грамм, это вам не 9. Должно сработать. Кинуть магазин, зажмуриться, рывок. Он оказался на той стороне раньше, чем облако успело собраться во второй раз. Но даже так по дороге его потрепало. Сияющий чувствовал, как со щек и лба отслаиваются мельчайшие кусочки брони, утекая в странный куб. Что бы он ни делал, это должно стать существенной преградой перед любым, кто захочет пройти дальше, и перед киберами, и перед людьми. «Инна!» — позвал он негромко. Эхо разнесло его слова по коридорам. «Я здесь!» — откликнулась спустя несколько секунд девушка. Оглядевшись в свете плазмы, он увидел засохший кровавый след, ползущий между рядами. А вскоре и саму девушку, прислонившуюся спиной к стене. «Вот ты где! Как? Как вы до меня добрались?» — удивленно спросила Инна, улыбнувшись краешком губ. Вид у хозяйки был не самым приятным. Видно было, что она смогла избежать смерти только чудом. Перепрыгнул этот поглотитель, пока он ел мой магазин. «А как ты умудрилась выжить?» «Меня спасли, вытолкнули наружу, но сами...» Она вспыхнула, было видно, что держится из последних сил, чтобы не зареветь. Еще одна сестра выжила. Ее, по всей видимости, вытолкнули наружу, успокаивая девушку, сказал демон. «Почему ты сидишь тут? Не можешь встать?» «Нет, могу», — отрицательно покачала головой Инна. «Но дальше не лучше. Я вот пуговицы все оборвала, пока пробовала, но выхода нет». «Почти в каждом коридоре такая штука стоит, а дальше я уже побоялась отходить. Вдруг выход потеряю?» «Ничего страшного, у меня, как видишь, есть свет. Так что путь различить сможем. Главное — держаться вместе и внимательно смотреть под ноги. Хватайся за меня, хорошо?» Повелитель взвалил девушку на плечо. Она и в самом деле пострадала мало. Только нога и часть руки. Кровь уже перестала идти, собственные наномашины потрудились на славу. Однако идти она пока была не в состоянии. Нужно вернуться к нашим. А после я наберу какого-нибудь хлама и схожу на разведку. Девушка вместо ответа лишь молча кивнула. 4 коридора, 2 вперед и 2 назад. Между ними, как и внутри, транспортная лента. Через правый он прошел сюда. Но вот левый тоже был не лучше. Судя по всему, Инна не раз кидала внутрь предметы, чтобы определить частоту вспышек. Так что контур черного прямоугольника был идеально очерчен. Определить бы, чем они друг от друга отличаются. Да сейчас времени нет, а значит, возвращаться придется тем же путем, которым пришли. Отбросив сомнения, Сияющий скинул с плеча бесполезный без патронов автомат, который прихватил на всякий случай. Ну, вот и пригодился. Огненная вспышка опалила коридор в обе стороны, и, взяв Инну на руки, он включил рывок. Вес девушки, вжавшийся в его куртку лицом, был существенным. Но все же 2 метра они преодолеть смогли, хоть и не так быстро, как он рассчитывал. Наномашины успели вцепиться в одежду и снаряжение, за доли секунды отщипнув значительный кусок. Но все же самым опасным оставалась огненная вспышка. А ее они успешно миновали. Очутившись на другой стороне, демон поставил Инну на неповрежденную ногу. Та чуть покачнулась, но с его поддержкой поскакала вперед. А уже спустя пару минут они выбрались к остаткам своего воинства. «Вернулся!» — чуть не вскрикнула Жанна, бросаясь ему на шею. Инна отстранилась, под руки ее взяли пара братьев. «Как там? Что случилось?» «Как? Опасно!» — сказал демон, аккуратно высвобождаясь из объятий. «Все мы там не пройдем, это точно, нужно искать другой путь». «Мы нашли выход», — сказал один из братьев, ушедших в крайний левый коридор. Одежда его также местами подгорела, но в остальном он был цел. «Прям-таки выход? Канализация или подвалы?» — спросил с сомнением повелитель. «Ни то, ни другое. Мы нашли сломанную вентиляционную шахту, которая ведет к путепроводу». «Хорошо. Если есть выход, это отлично. А где остальные?» «Остались на перекрестках, чтобы не терять дорогу?» «Боюсь, они погибли, но я отметил все нужные повороты», — ответил Кибер. В некоторых сомнениях демон осмотрел его, так и есть первый уровень цельного при 110 интеллекта. Поэтому он такой безэмоциональный и при этом достаточно сообразительный. Вполне неплохой результат, нужно будет запомнить. «Провести сможешь?» — уточнил Сияющий. «Да, конечно. Но тяжело раненых придется оставить здесь. Они не смогут подняться вверх по шахте и будут только обузой». «Не переживай, выберемся все вместе. Нам спешить некуда», — ответил демон. «Веди». Подхватив тяжело раненых, они двинулись по указанному маршруту. Новоявленный проводник уверенно шел, показывая дорогу. Он и в самом деле оставил указатели. «Кровью товарищей. Абсолютно бессердечно». Но достаточно эффективно. Спустя 400 шагов и 12 поворотов они оказались в тупике. Наверху, на высоте 3 метра над полом, зияла дыра вентиляционной шахты. «И как вы в нее забрались?» – удивленно спросил повелитель у проводника. «Я подпрыгнул рывком и подтянулся на когтях. Но тогда она была ниже на 0,5 метра». Кибер показал на валяющуюся неподалеку секцию. «Она обвалилась, когда я слезал». «Вот как? Интересно». Демон подошел к металлическому квадрату. Следы от когтей явно свидетельствовали, что по ней пытались ползти. «Всем осмотреть свои вещи, ищите веревки, ремни, все, что можно связать в единое целое». «Но зачем?» – не понял проводник. «Мы же не сможем с помощью веревки туда забраться». «Нет, но мы сможем подтянуть тех, кто останется внизу. Только нужно предусмотреть все заранее». Дождавшись, пока с 30 оставшихся братьев и сестер наберется достаточно материала, он сделал надежный крепеж. Не доверив никому, сам рассчитал максимальный вес и достаточную прочность. Получился толстый почти 10-метровый канат. И пусть сам по себе он весил немало, зато гарантированно должен был выдержать любого. «Жанна, иди сюда», — подозвал Сияющий девушку, перевязывающую одному из киберов раны. «Пойдешь первый, ты достаточно легкой, чтобы тебя можно было подсадить, и достаточно выносливой, чтобы удержать следующего». «Хорошо. Что мне нужно делать?» — с готовностью спросила бессмертная. «А для начала прицепим к тебе трос, вот так». Он обвязал девушку вокруг талии, зацепив ее ремень. «Теперь вставай мне на плечи, я тебя подсажу. Как заберешься, найди достаточно надежный выступ, чтобы на нем закрепиться. Как будешь готова, крикни». Девушка послушно кивнула, Светоч подставил ей руки, сцепив пальцы замком. Поднял, дождавшись, пока она встанет на плечи. Пока Жанна примеривалась в попытках забраться наверх, веревка несколько раз сильно ударила его по лицу. Было, конечно, неприятно, но, опустив глаза, он сдержался. Оттолкнувшись от его плеч, бессмертный ухватила из-за внутренний край короба когтями. Заскрежетал металл. На секунду ему даже показалось, что она свалится вниз. Но все обошлось. Подтянувшись, верхолазка забралась внутрь. Слышно было, как она продвигается по коробу, выбирая место понадежнее. «Есть!» — раздался из вентиляции довольный голос. «Можете забираться!» «Хорошо. Сначала поднимем легко раненых, они вытянут остальных. Инна, иди сюда, подсажу». Оказавшись наверху, хозяйка нашла надежное место для крепежа. Со страховкой и веревкой дело пошло куда проще. Меньше чем за 15 минут они сумели затащить наверх всех, даже егеря, для которого демон соорудил специальную люльку, связав вместе две куртки. Его поднимали с особенной осторожностью. Повелитель, как и положено капитану, шел последним. Он свернул веревку, не отвязывая. Черт его знает зачем, кому-то сюда лезть, но может пригодиться. В конце концов, дальше от нее прока не будет. Стоило миновать пару поворотов, как на конце шахты забрежил неясный свет. Выход был близко.